Глава 17. Таркант. Район Донегала. Федеративное Содружество. 1 апреля 3056 года. Звуком фанфары трупья предпочел бы грохот тысяч орудий. Виктор не помнил, читал ли он эти слова или сам придумал, но был уверен, что они совершенно точно отражают его чувства. Если бы он мог избавить себя от необходимости присутствовать на напыщенных и помпезных собраниях в тронном зале Верховного Дворца Триады, то сделал бы это, не задумываясь. Тем более, что человек, которого я буду сегодня награждать, точно так же, как и я, считает все это ненужным балаганом, думал Виктор. Смолкли звуки фанфары труп. Виктор одернул мундир, поправил выбившуюся из-под короны прядь светлых волос и стал слушать. Его Высочество Виктор Ян Штайнер Девион, принц-архонт Федеративного Содружества, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Федеративного Содружества, герцог Таркатский, герцог Нового Авалона, герцог Донегала, первый лорд Звездной Лиги, гремел голос Верховного Маршала. Снова зазвучали фанфары, перед Виктором раскрылись массивные высокие двери, он вошел в зал и по красному ковру направился к тронам Триады. Его чеканный шаг многие посчитали желанием подтвердить свою принадлежность к армии. На самом же деле это было признаком раздражения. Сколько раз я говорил Верховному Маршалу, чтобы он вычеркнул из списка титул первого лорда Звездной Лиги. Мне наплевать на традиции. Звездная Лига развалилась 300 лет назад, и упоминать о ней просто фарс. «Больше я этого не потерплю», – думал он. По мере того, как шагал по ленте ковра, первый принц постарался умерить свой гнев, рассматривая в очередной раз давно знакомый зал. Каменный свод потолка и каменные колонны были возведены еще в те времена, когда в строениях ценились массивность и внушительность, а мужчины бились в латах. «В те времена я, скорее всего, давным-давно был бы убит», – размышлял Виктор. Прошло время, но страсть к войне не исчезла. За те 2 тысячелетия после правления на Терре Шарлемана люди начали заселять иные миры. Поскольку полями сражений стало космическое пространство, изменилось и оружие. Канули в лету доспехи. Воин 31 века сел в кабину мощного и разрушительного боевого робота. На помосте, куда направлялся Виктор, стояло 3 трона. Опорой для 2 из них поменьше служили боевые роботы. Слева находился мародер, громадный и неуклюжий, с неестественно тонкими руками и с ногами, как у кузнечика, коленками назад. Его цилиндрическое тело было наклонено вперед, всем своим странным видом робот внушал страх, который усиливался рисунком. Он был разрисован черными и золотыми полосами, цветами первого полка Улан-Скотиля. Эти уланы славились неподкупной верностью дому Девиона и безжалостностью к врагам. Это были самые свирепые воины в армии Федеративного Содружества. Другой боевой робот поддерживал трон, символизирующий Содружество Лиры. Эта машина уже больше напоминала фигуру человека и называлась Крестоносец. В частности, тот, что поддерживал трон, принадлежал Галину Коксу. И факт установки его в зале считался знаком высшего расположения Виктора к команданту. Обычно крестоносцы окрашивались в голубые и золотые цвета, цвета 10-й Лиранской гвардии. Но этот робот с разрешения Галина был окрашен иначе. Тело у робота было окрашено в красный цвет, а ноги и руки в черный. Так окрашивали свои роботы наемники. Гончий Кир знал, что робота следует покрасить в соответствующие Содружеству Лиры цвета, но в то же время ему не хотелось и обижать наемников. В конце концов, церемония награждения длится всего 1 день, а наемники служат годы, так что те, кому что-то не нравится, 1 день могут и потерпеть. Виктор шел по мосту, стараясь не смотреть на людей, стоящих рядами по краям ковра. Но это не значит, что он никого и ничего не замечал. Иногда он видел хорошо знакомых ему людей и кивал им. От его внимания не ускользнуло и то, как некоторые честолюбивые родители старались поставить впереди своих красавиц-дочерей. Виктор очень редко позволял какой-нибудь знатный и красивый аристократ его во время своих прогулок или поездок. Чаще его вынуждали к этому обстоятельства. Он вспомнил несколько таких случаев, припомнил свои беседы с ними, ему показалось, что из всех таких, вынужденных и случайщинами, наибольшее впечатление на него произвела та студентка-оператор. «Во мне нет ничего от аристократа», — оценил себя Виктор. «Я всего лишь воин». По мраморным ступенькам он взошел на помост и поклонился двум тронам, один из которых символизировал Содружество Лиры, другой — Солнечную Федерацию. Если бы Катрин и Питер были сейчас на Таркаде, они сидели бы на этих тронах. Виктор поднялся еще на две ступеньки, где стоял самый высокий трон. Спинку его увенчивал герб — солнечный протуберанец, в центре которого находился кулак. Это был трон Федеративного Содружества. Великий маршал, Виктор помнил, что он доводился ему каким-то далеким родственником, начал представление придворных. Старый воин произносил имя, и придворный направлялся к Виктору. Принц всех встречал улыбкой, хотя многих забыл, а некоторых либо совсем не знал, либо не догадывался об их существовании. Большинство из придворных подходили к нему с разными прошениями. Одни хотели получить земельные владения, другие – налоговые льготы, третьи просто просили привилегии за свой вклад в самые разные сферы деятельности, от науки до кулинарии и от искусства до классификации. Многие из них нервничали, но были и такие, которые подходили к Виктору с таким апломбом, будто своими заслугами в приготовлении салатов облагодетельствовали страну. И в этих случаях Виктор едва сдерживался, чтобы не прекратить всю эту комедию и не послать их ко всем чертям. Высокомерие и чванство от части придворных вызвали у него желание провести расследование и узнать, что же такого небывало ценного они преподнесли нации, что, не моргнув глазом, требуют для себя даже наград, присуждаемых комстаром. Виктор давно привык и к лазерной вспышке, и к тому, что каждое его движение снимается. Все присутствующие в конце приема получат голоснимок, относиться к которому будут в зависимости от степени своей симпатии или антипатии к самому. Кое-кто будет гордиться снимком, а кое-кто и спрячет его куда подальше, чтобы никогда больше не видеть. В сущности, каким бы мелким ни был вклад этих людей в жизнь нации, Виктору не жаль было для них наград, лишь бы процедура их раздачи скорее кончилась. Федеративное Содружество дышало на ладан, и Виктор дорожил каждой своей рабочей минутой. А тут приходилось так бездарно их растрачивать. «Хотя бы одна из наград определенно пойдет на пользу», — Виктор, расточая улыбки и привилегии. «Награда полковнику Грейсону Карлайлу Смертоносному будет хорошим ударом герцогу Риану.